Глава 8. Партия в крокет. У входа в сад стоял развесистый куст, усеянный белыми розами. Вокруг куста хлопотали 3 садовника, лихорадочно перекрашивая розы в красный цвет. «Любопытное занятие», — подумала Алиса, подошла поближе, чтобы приглядеться, и услышала, как один из садовников говорит другому. «Пятерка, поосторожней! Ты на меня краской брызжешь!» «А я не виноват!» — сердито ответил Пятерка. «Меня Семерка под руку толкнул!» Семерка оглянулся. «Давай, давай, Пятерка! Вали на других!» «А уж ты бы помолчал!» — не успокаивался Пятерка. «Королева еще вчера сказала, что тебя пора казнить!» «За что?» — спросил тот, кто заговорил первым. «Уж не твое дело, двойка!» — сказал Семерка. «Нет, его дело!» — продолжал Пятерка. «Я скажу, за что. Тебе велели принести на кухню лук, а ты принес и стрелы». Семерка бросил кисть и уж было начал. «Знаешь что? Изо всех несправедливостей!» Как вдруг взгляд его упал на стоящую рядом Алису, и он осекся. Остальные тут же оглянулись, и все 3 стали низко кланяться. «Скажите мне, пожалуйста», — немножко стесняясь спросила Алиса. «Зачем вы перекрашиваете эти розы?» Пятерка и Семерка молча взглянули на двойку, а двойка, понизив голос, заговорил. «Видите ли, мисс, здесь велено было посадить красные розы, а мы по ошибке посадили белые. Ежели королева это обнаружит, с нас со всех, так сказать, снимут головы. Вот мы и стараемся, мисс, чтобы к ее приходу...» И в этот миг Пятерка, беспокойно следивший за всем, что происходит в саду, закричал: «Королева! Королева!» И все 3 садовника мгновенно распластались ниц на земле. Донесся шум множества шагов, и Алиса обернулась, горя желанием увидеть королеву. Впереди шли попарно 10 солдат с булавами. Они были такие же, как садовники, плоские, прямоугольные, руки-ноги по углам. За ними точно так же попарно шли 10 придворных, разукрашенных бриллиантами. Следом появились маленькие принцы и принцессы. Их тоже было 10. Малыши шли весело, в припрыжку, но попарно и держались за руки. Их одежда была украшена изображениями алого сердца, знака червонной масти. Следом шли гости, большей частью короли и дамы. И среди них Алиса заприметила белого кролика. Кролик что-то торопливо и нервно говорил, в ответ на все смеялся и прошел мимо, не заметив Алисы. За ними шел червонный валет, неся корону на алой бархатной подушечке. И только потом торжественно шествовали червонный король и червонная королева.